Глава 9. 3 июня. Прошло 5 дней, прежде чем ученые смогли настроиться. Прочитать этот код или что там, и открыть ворота. Я чуть с ума не сошел в ожидании. А уж как у нас народ нервничал. Все ходили какие-то поникшие. Я как мог отвлекал себя от грустных мыслей работой, чтобы еще больше не вгонять себя в плохие думы. Но из рук все валилось. Колобок постоянно был с нами. Он, мне кажется, даже похудел. Девушка-крота тоже схуднула. Наши девчонки как могли успокаивали и поддерживали ее. Но больше всех, конечно, досталось команде ученых. Те, мне кажется, вообще все эти дни держались на силе воли и ударных дозах кофе. Как у них сердечки только не встали. Жили они прямо в своих лабораториях. Проводили расчеты. Что-то у них там искрилось. Что-то они настраивали и по 100 раз перепроверяли. Наконец-то пришла информация от Геры, что они могут открыть ворота в тот мир, где пропали наши пацаны. И вот мы снова в зале на втором этаже. Ждем отсчета и открытия ворот. 5, 4, 3, 2, 1. Открытие. Тут же нырнула рука. За ней через минуту робот. Сняли все показатели и назад. С помощью камер на механической руке мы увидели, что ворота открылись днем. Дождя нет. Открылись они в какой-то нереально большой долине. Вдалеке видны горы и шапки снега на них. Деревья в долине, травка зеленая. Птички летают, животных нет. Температура те же плюс 17. Облачно. Через час к нам в конференц-зал зашел как привидение Гера. Он был помятый, взлохмаченный, небритый, халат вообще стал другого цвета. Из всех карманов у него торчали карандаши, линейки, какие-то бумаги. «Это тот мир», — устало плюхнулся он на кресло. «Говорю сразу, открыть ворота в том же месте, где они закрылись перед утюгом, мы не сможем». Рядом со мной туман заскрежетал зубами, но промолчал. Гера закрыл глаза и продолжил. «Сейчас перейдем туда. Я на месте высчитаю направление и, возможно, расстояние до места, где схлопнулись ворота перед утюгом с пацанами. Ну и все. Будет направление, движемся на их поиски». К переходу у нас давно уже все было готово. Не теряя времени, мы быстро погрузились в тачки и выехали в малый зал. Снова отсчет, и вот оно, мерцание. Перед тем, как в него заехать, я посмотрел на Геру. Тот уже переодетый в наш камуфляж, мирно посапывал на сумках с оружием и вещами. Выехали мы туда на двух плащах и двух багги. Состав 26 человек. «Макар, давай отсюда подальше», — тут же скомандовал туман. «Езжай вон к тем горам на площадку под прикрытие скал. А то тут как на ладони». Машины взревели двигателями, и первый плащ Макара, ломая своим мощным отвалом мелкие деревья и кустарники, потихоньку двинулся в указанном направлении. Через 10 минут езды мы уже заезжали на большую площадку. Туман увидел ее в бинокль с крыши грузовика, на которую он выбрался, едва мы выехали в этот мир. Ворота, кстати говоря, за нами тут же закрылись. Гера нас предупредил, что энергии не так много. И вообще, с этой энергией не все так просто. Ее придется искать, чтобы ворота открыть вновь. Этот-то канал не очень стабильным был. Но к обоим багги были прицеплены небольшие прицепы с оборудованием, с помощью которого мы и будем ее искать. Оборудование было продублировано, и наши яйцеголовые придумали что-то типа маяка. Тут я вообще шляпу снял. Гера нам объяснил, что это ноу-хау, они подсмотрели у землян. Ну, у тех, которые в пещеры от нас свалили и утащили оборудование с собой. Короче, теперь у них есть такая штука, которая может найти энергию и по команде оператора выдать сигнал в пространство. Этот сигнал засекают у нас в институте, и вуаля, открываются ворота. Если энергии будет недостаточно, то у нас с собой кубы, которые эту энергию могут в себя втянуть, накопить как аккумулятор, и также будет возможно открыть ворота. Это очень хорошо. Мы теперь не привязаны к этой точке и можем спокойно отправиться на поиски ребят. Ну и плюс в этом самом месте также будут открывать ворота каждые 3 дня в определенные часы. Ученые как-то высчитали, что для накопления энергии в этом месте как раз нужно такое время. Так что если совсем жопа будет, нам нужно будет сюда вернуться и дождаться открытия ворот. Надеюсь только, что отбиваться во всех направлениях не придется, и нас не будут преследовать какие-нибудь злые звери или люди, или мутанты. Да мало ли что тут есть. Прошло уже 6 дней с того момента, как они одни в том мире. И в данный момент меня, как и всех ребят, очень интересовало расстояние до той точки, где схлопнулись ворота. Расстояние и направление. Ох, чую, намучаемся мы. Тут, блин, горы вокруг. По прямой-то, может, и недалеко. Только более-менее дорогу для наших машин еще найти надо. Так это полбеды. Что нас тут ждет? Кто? Звери? Люди? Аборигены? Ничего не ясно и непонятно. Ладно, прорвемся. Главное, никого не бояться. Гера, распаковывайся и начинай свои исследования, сказал Туман, когда аккуратно растолкал все еще спавшего Геру. Мы на месте. Говори, что тебе надо, пацаны помогут. А, да, сейчас, сняв очки, ответил он, протирая заспанные глаза. Рыжий, Чуб, прокатитесь на багги вокруг, осмотритесь, отдал очередную команду Туман. Может, не взлететь? — предложил Саныч. — Сверху-то получше все видно будет. — Пока не стоит. Пусть Гера сначала с направлением определится, а потом уже и ты на взлет пойдешь. — Гера, сколько тебе надо времени? — спросил я, помогая ему подняться с сумок. — 2 часа точно. Можете пока небольшой лагерь разбить. — Периметр! — услышал я короткую фразу Тумана. Выбрались наружу из машин. Багги укатили на осмотр территории. Мы помогли Гере развернуть необходимую аппаратуру, и он тут же занялся своими расчетами. Митяй, взяв свое СВД, полез на ближайшую гору. Вот что значит человек в своей стихии. Сразу куда повыше с винтовкой карабкается. Через 30 минут нас ожидал первый сюрприз. Вернулись багги с пацанами и доложили, что вокруг ни души. Все тихо, следов человека не обнаружено. Мы тут в нашем временном лагере пустили рации в режим сканирования. Они ничего не засекли. Но не это было главное, а то, что наши катающиеся багги по долине мы видели в бинокль, но связаться с ними по рации мы не могли. Вообще. Только помехи и все. Вернувшиеся пацаны сказали то же самое. Нас видят, вернее, знают, где мы стоим. А рации издают только шум. Зато в режиме скана они засекли несколько радиоисточников. О как! Эта информация для нас была как гром среди ясного неба. Походу, мы таки не одни в этом мире. Если тут есть радиостанции, значит, тут цивилизация далеко не каменный век. Но, с другой стороны, непонятно, кто это. Ребята так и не смогли встать на их канал и связаться с ними. Походу, закодировано все. «Зря вы пытались с ними связаться», — выслушав довольного Рыжего, когда он сообщил о других рациях, сказал Грач. «Почему это?» — обиженно спросил Рыжий. «Вас, скорее всего, тоже засекли, и особо любопытные товарищи могут сюда направиться». — Да ладно, Грач, быстрее с местными познакомимся. Может, они нам помогут в поисках. — Кстати говоря, там дальше, в километре отсюда, — Рыжа показал рукой направление, — есть большой проезд среди гор. Мы там на машинах спокойно проедем. «Ну — Ну-ну, — хмыкнул Грач, взявшись за рацию, сказал. — Митяй, прием. — На связи. — Проезд засек? — Да. — Следи за ним, к нам могут гости пожаловать. — Уже? — удивился Митяй. — Так, на всякий случай. — Принял. — Ну как вот так-то? Тут наши рации работают без проблем, на небольшом расстоянии друг от друга. А стоит отъехать от этого места буквально с километр, как все. Кирдык, связи нет. Видимо, тут горы какие-то, магнитные там или сигнал глушит, хрен его знает. Я в этом не понимаю. Может, там на проезде дозор поставить, предложил Чуб. Не надо пока, ответил Туман. У нас вон Митя есть, он засечет гостей, если что. Связи там нет. Вам все равно надо будет сюда в лагерь ноги делать. Тачку могут затечь раньше времени. Гера, долго еще? Час-полтора, крикнул он, сидя за своим столиком и что-то высчитывая на калькуляторе. У меня все готово, громко крикнул Гера через почти два часа. Мы тут же собрались вокруг него в кружок и уставились на него. «Вы меня как голую девицу рассматриваете», — попытался Гера сострить, но, увидев наше серьезное рожи, тут же сделался серьезным и перешел к делу. «Расстояние до тех закрывшихся ворот отсюда около 250 километров». «Вон в том направлении», — показал он нам рукой. «Если по компасу, то это юго-восток». «Ух, у меня как камень с души упал». «Осталось-то всего ничего». Проехать эти 250 километров и найти наших друзей. Тут же я услышал, как ребята выдохнули. Все обрадовались, посыпали шуточки и негромкий смех. «Собираемся, девочки, и поехали», — произнес довольный Туман. Только мы это услышали. Только я подошел ближе к столу Геры, чтобы помочь ему собрать вещи, как земля под ногами задрожала. Все буквально замерли и оцепенели. «Землетрясение!» — заорал во все горло Упырь. «Митяй, быстро вниз!» — еще громче заорал Туман. Тут же с горы, на которой сидел Митяй, вниз упала веревка, и я, задрав голову, увидел, как он, прицепившись к ней карабином, как заправский альпинист, быстро спускается вниз, отталкиваясь ногами от скалы. Она стрясло все сильнее и сильнее. Прям с каждой секунды землетрясение увеличивалось. «Валим отсюда, пацаны!» — заорал Котлета и ломанулся к стоящему плащу маги. И тут земля треснула. Больше я не могу подобрать слов. Прямо между бегущим со всех ног Котлетой и стоящим грузовиком в земле появилась огромная щель. Котлета не успел затормозить. Он споткнулся и упал лицом на землю, выставив руки вперед. Он затормозил прямо перед все увеличивающимся провалом. Тут же вскочил на ноги, весь перемазанный землей, и ломанулся к нам назад. Я, было дело, тоже ломанулся к тачкам. Но нас мгновенно от них отрезало. С гор посыпались большие мелкие камни, поднялась куча пыли, растущие метрах в десяти от меня кусты и большое дерево мгновенно провалились под землю, и на их месте появилась большая яма. «Все назад от гор в долину! Быстро!» — что есть мощи, — закричал Туман. «Бегом, мать вашу!» Да, трясло все сильнее и сильнее. Стаи оленей мы бросились за уже делающим ноги паштетом, которого на своих ходулях догонял Упырь. Бежали, что есть мочи, бросив все. Машины у нас стояли кучкой, их мгновенно от нас отрезало еще одним провалом. Перепрыгнуть-то его, может быть, и можно было. Но туда стали сыпаться камни с гор, и трясло. Трясло так, что я пару раз упал, прежде чем пробежал каких-то 100 метров, проехавшись лицом по земле. Митяй уже спустился и вместе с нами бежал как можно дальше от развернувшегося за нами филиала ада. Страшно. Было очень страшно. То и дело, прямо передо мной появлялись большие и маленькие расщелины в земле. Деревья, кустарники — все проваливалось под землю. Со всех сторон от страха орали пацаны. Вон маленький, не удержавшись, оступился и сорвался в расщелину. Но бежавший рядом большой тут же резко затормозил и схватил его за шкирку, как котенка, выдернул вверх. Мы бежали и бежали. Я не знаю, сколько мы пробежали. А земля все тряслась и тряслась. Назад смотреть было некогда. Там все вообще гремело. Наконец мы один за одним перепрыгнули через очередной разлом и повалились друг на друга. Своей пятой точкой я почувствовал, что земля под нами больше не трясется. «Мать твою!» — стараясь отдышаться, лежа на земле, широко раскинув руки, выпалил грач. «Перекличка, быстро!» — взревел туман. Ух! После переклички все оказались на месте. Как-то мы умудрились все бежать в одну сторону, несмотря на кучу поднятой пыли и множество появившихся в земле ям и расщелин. Никто не потерялся и не погиб, провалившись в недра земли. «Это как так получилось-то?» — задал вопрос Слива. Я глядел ребят, кто сидел, кто стоял, кто отряхивался, кто сплевывал землю и пыль, набившуюся в рот. Слива сидел на заднице и потирал свою правую ногу. Скорее всего, ушиб. Если бы подвернул, пришлось бы его тащить. Но он все время бежал и прыгал, как горный козел вместе со мной. «А где мой грузовик, блядь?» — обалдело спросил мага. Посмотрев туда, откуда мы только что убежали, стремглав голову, я немного охренел. Отбежали мы, наверное, около километра. Никогда бы не думал, что могу развить такую скорость. Мы, походу, сейчас все рекорды скорости у бегунов перекрыли. Так все же вооружены еще. Котлета вон стоит с бензопилой даже. А вот грузовика маги действительно не было, как и не было одной баги. Зато на ее месте была куча камней, и из-под них торчало одно колесо, и прицеп тоже торчит из-под камней. Завалило нахрен. Второй плащ Макара немного перекосило. Морда задралась, задние колеса чуток провалились в яму, но он стоял на месте, как и вторая багги с прицепом. Перед нами была земля, вся в длинных и широких расщелинах и провалах. «Баллов 10 точно было», — с видом знатока произнес Гера, снова протирая свои очки. «Ну и что дальше?» — спросил Слива. «Возвращаемся назад к тачкам», — тут же ответил Туман. «Осматриваем машины и валим отсюда подальше». «А еще раз не тряханет?» — с испугом спросил Леший. «Я сейчас-то чуть в расщелину не провалился. Не хотелось бы улетать в преисподнюю какую». «Не должно», — снова ответил Гера. «Землетрясение было кратковременным. Извергающихся вокруг нас вулканов я не вижу. Видать, это тут просто такое явление». «Явление», — передразнил его Леший, скривившись. «То молнии с дождем, то землетрясение. Осталось на ураган нарваться».